две зеленые бумажки. Раз, два, три, четыре. Я считала шпалы под ногами. На откосах кое-где виднелись остатки жухлого снега. Сучья голых деревьев походили на лапки гигантских засушенных пауков. В покосившихся домишках вдоль железной дороги уже редко где горели огни. Люди спали. Стояла унылая тишина. Лишь чей-то пес жалобно выл, все еще боясь прогромыхавших несколько часов назад салютов. Я злилась на маму. Она не позволила мне остаться у Сидоровых. И ненавидела эту дорогу, особенно ночью. Страшные истории про неожиданный поезд, отрезавший ногу какому-то мужику, так и всплывали перед глазами. Мама же спокойно шагала по шпалам мимо скрюченных домов и заброшенных уличных туалетов, куда подростки скидывали мертвых бродячих собак. Оставалось лишь догадываться, умерли собаки своей смертью или утонули в зловонной жиже. Я любила бывать у Сидоровых. Их дом казался ярким праздником, словно грузовичок из новогодней рекламы Кока-Колы посреди густого мрака. Сидоровы все праздники отмечали с размахом, будь то день рождения или Новый год. Звали соседей и друзей. Их трехэтажный дом на два подъезда казался настоящим островком безмятежности. Соседи друг друга знали, ладили. Можно было когда угодно и сколько угодно бывать друг у друга в гостях. Ничем в жизни я так не дорожила, как этими мгновениями у Сидоровых. Дядя Лёша был моим крестным, а тетю Наташу я просто обожала. Их дочь Ленка родилась на год раньше, поэтому я подчинялась ей безоговорочно во всем. Я восхищалась и завидовала ее игрушкам, которые крестный привозил из командировок. Однажды я проплакала весь день, когда у Ленки появился тамагочи, представляя, каким бы он вырос большим и никогда-никогда не умер. Я мечтала о такой семье. Полной, жизнерадостной, счастливой. Мы возвращались домой после безудержного веселья с кучей друзей, танцами, конфетами, подарками и салютами по холодной и неприветливой железной дороге. Вдали показались огни железнодорожного вокзала. За ним ждала остановка и четырехчасовой шахтерский автобус, везущий на смену грустных шахтеров, которым придется работать в первый день Нового года. В этом автобусе всегда был спёртый воздух, как будто шахтеры уже уставшими ехали на работу. Я молча смотрела в окно. Где-то в домах еще праздновали. Горел свет и мигали гирлянды. Я завидовала тем окнам. Сейчас бы я смотрела новогодний голубой огонек вместе с Ленкой по их большому телевизору, а не тряслась в прокуренном автобусе. Если бы я осталась у Сидоровых, то не увидела бы того, что произошло в прихожей. Я знала, что мы не богатые. Мама ушла от отца, когда мне не было и четырех, к бабушке с дедушкой. Время считалось непростым, и работу мама с ее экономическим дипломом не нашла, а торговать тряпьём на рынке считала недостойным. Так и жили мы на пенсию стариков. От остановки к дому шли молча. Думала ли мама о том, что совершила? Раскаивалась? Я лишь мечтала поскорее уснуть, а утром представить, что ничего не произошло. А может, и не было ничего? Может, я не видела, как мама вытащила из бумажника дяди Лёши две зеленые бумажки, пока одевалась в прихожей. В тот момент мой мир будто пошатнулся. Всё веселье слили через широкую воронку, и лишь мамины беззаботные глаза продолжали улыбаться. Моя мать — воровка. И украла она у самых лучших и близких людей в моей жизни. Я думала об этом, глядя на темный силуэт фикуса с одиноко висящим стеклянным скворцом у нас дома. У Сидоровых елка почти доставала до потолка, светилась разноцветными огнями. И утром там будут лежать подарки для Ленки. А если бы я осталась, и для меня тоже. Настоящее новогоднее чудо. Утром позвонили в дверь. Мама с просонья накинула халат и пошла открывать. Бабушка с дедушкой 1 января с утра всегда уходили к друзьям. Под фикусом появилась коробка с куклой. Мое сердце радостно ёкнуло. Я осторожно подошла к ней. Я мечтала о Барби, блондинке с загаром и белоснежной улыбкой. В коробке лежала брюнетка. Из коридора послышались приглушенные голоса. Я прислушалась. Нехорошее предчувствие сдавило грудь. «Синди», — прочитала я на коробке. Никакого калифорнийского загара и розовых туфель. Зачем ей зеркальце? Кена с такой внешностью все равно не встретить. «Иди сюда!» Строгий голос мамы заставил кровь замедлить ход. Я все еще держала в руках коробку с Синди. В дверях стоял дядя Лёша, лицо его было непривычно серьезным. Мама строго посмотрела на меня. «Это ты взяла деньги?» Дядя Лёша смотрел безукоризны, но как-то отстраненно. Мама спокойно ждала. В голове снова всплыли события вчерашнего вечера. Как нас забрали на машине и привезли к Сидоровым. Как мы играли во дворе. Как ходили по квартирам и поздравляли друг друга. Как танцевали под музыкальный центр «Панасоник». Как мама взяла деньги. «Это ты взяла деньги?» — повторила мама. «Да», — ответила я. «И куда ты их дела?» — мягко спросил дядя Лёша. «Потеряла. Что я еще могла сказать?» «Где ты их потеряла?» — спросила мама. «Когда мы шли по рельсам». «Да, там уже не найти. Цыганча, небось, всё уже подобрала». Дядя Лёша махнул рукой. «Через какую-то неделю мы снова пойдем в гости к Сидоровым. Мама будет весело и непринужденно шутить, и я никогда не скажу правду. Синди останется в коробке».